Я захлопнул альбом со странным ностальгическим чувством. Для меня, с головой ушедшего в изучение истории, привыкшего рыться в старых письмах, документах и прочих памятниках далекого прошлого, в этом взгляде украдкой на летопись современной мне семьи, семьи моего поколения, было что-то непонятным образом трогающее сердце. Меня волновало не то, что красивая графиня с первых страниц альбома постарела, и ее белокурые волосы стали седыми, а то, как именно она постарела. Властные, уверенные глаза стали заискивающими, тревожными. Гордый рот сделался алчным. Округлые шеи и плечи отяжелели, покрылись жиром. Меня волновало, что Бланш, такая грациозная и привлекательная в детстве, такая серьезная и пытливая в юности, изменилась до неузнаваемости, превратилась в грубую карикатуру на самое себя. Даже Поль, смазанный на всех снимках, укрывшийся за смеющимся Жаном или стоящий на одной ноге с краю группы, на глазах упавшая прядь волос, вызывал умиление. А сейчас он неприятный, мрачный, все видит в черном свете, и из апатии вышел лишь тогда, когда я ткнул его в больное место. Видит Бог ненарочно, уличив в изъяне, которого он стыдился, и выставил в смешном виде. Но тут покой, исходивший от этих картинок прошлого, был нарушен вторжением настоящего. Я услышал, как кто-то трогает ручку дверей в столовую, и только успел сунуть альбом обратно в ящик, как передо мной возникла Рене. Она, как и Франсуаза, отсутствовала на выцветших фотографиях. На их долю выпали уныние и мрак дальнейшей жизни в замке, однообразие и скука Сен-Жиля без прошлого очарования. Рене закрыла за собой дверь и теперь стояла, не сводя с меня глаз. «Я слышала, как подъехала машина», — сказала она, — «и подумала, вдруг Поль вернулся вместе с вами. Но Шарлотта, я встретила ее в коридоре, сказала, что вы приехали один. Франсуаза все еще отдыхает в гостиной, и я догадалась, что вы здесь». «Вы не собираетесь попросить прощения?» «Неужели мне опять слушать укоры за эти злосчастные подарки?» «Безусловно, на ее взгляд я их заслужил. Я вздохнул и пожал плечами. Я уже извинился перед Полем, — сказал я. — Не хватит ли?» Напряженное тело, дрожащие руки — все выдавало затаенное волнение, а взгляд, которым она смотрела на меня, озадаченный и вместе с тем исступленный, раздражал и тревожил одновременно. Я тут же посочувствовал Полю, которому без сомнений приходилось больше всех страдать от ее настроения. «Зачем вы это сделали?» — спросила она. «Все и так непросто. Зачем еще вызывать у них подозрения, а главное — причинять боль Полю? Или вы устроили все это нарочно, чтобы и меня поставить в глупое положение?» «Послушайте, — сказал я, — я выпил лишнего в Лимане и напрочь забыл, что в каком пакете. Я вообще думал, там книги». «И вы ждете, что я этому поверю? — сказала она. — Как вы давали подарок Франсуазе? Вы не ошиблись. Кстати, сколько он стоит? Или вы не платили?» Завидовать тому, что муж сделал подарок жене, что может быть противней? Я был рад, что медальон с миниатюрой достался Франсуазе, а не Рене. «Я привез Франсуазе то, что я знал, она оценит, — сказал я. — Если вы разочарованы своим подарком, мне очень жаль, отдайте его Жермене. Мне абсолютно безразлично, что вы сделаете с ним». Можно было подумать, что я ее ударил. Лицо женщины залилось краской. Не сводя с меня глаз, она отошла от двери и медленно направилась к секретеру. Я уже запер его и спрятал ключи, и прежде чем я догадался, что она хочет сделать, Рене обвела меня руками и прижалась щекой к щеке. Я стоял как деревянный, как третьестепенный актер